я все готов простить, и обид не помню я. Но ты же знаешь все равно, что в душе моей темно, если рядом нет тебя. Ночь, ожидание, холод, боль, словно я расколот, я ничего не вижу, сам себя я ненавижу. Вновь слезы ниоткуда в кровь, я кусаю губы, все, что мне сегодня надо, просто быть с тобою рядом. Ночь, что за странная свобода, от заката до восхода, ждать тебя, надеясь вновь. О-о-о-о, день, я прошу тебя, не надо, от восхода до заката, говорить мне про любовь. Я не буду говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда. Пусть ты меня не слышишь, пусть голос мой все тише, я буду верить в чудо просто так из ниоткуда. Нет, не хочу я много, все, что прошу у Бога, мне так мало в жизни надо, с нею быть сегодня рядом. Ночь, что за странная свобода, от заката до восхода, до тебя надеясь вновь. О-о-о, день, я прошу тебя, не надо, от восхода до заката, говорить мне про любовь. Сегодня надо просто быть с тобою рядом. Ночь, что за странная свобода, от заката до восхода, ждать тебя, надеясь.